Да нет, я по делам побегаю для начала. Ну, как скажешь. Ощущение иллюзорности всего происходящего усиливалось, накладываясь на знание о прикрывавшем город магическом куполе. Складывалось впечатление, что корректирующий барьер не только управляет настроениями жителей города, но и аккуратно подправляет им память, стирая долгосрочные воспоминания. К чему жить прошлым, к чему задумываться о будущем, если прямо сейчас можно наслаждаться миром, спокойствием? Пойду я, к вечеру вернусь. Удачных дел. Я на всякий случай сделал пару кругов по центру города, не заметил совершенно ничего подозрительного, разозлился на себя за излишнюю мнительность, после чего отправился туда, где маячил лиловый купол. Собственно говоря, кроме общения с местными видящими, мне здесь больше ничего и не требовалось. «Чего хочешь?» – меланхолично поинтересовался очередной стражник, защищавший проход к местным чародеям. «Случилось чего? Совет нужен», – улыбнулся я, отчаянно пытаясь вспомнить имя видящего, в свое время давшего мне очень полезную рекомендацию. «Мастер Ши когда-то сказал, что можно сюда с вопросами обращаться. За денежку, само собой. А, ну это дело хорошее». Потерял интерес к беседе часовой. «Заходи, был там кто-то, вроде». Я осторожно заглянул в безмолвное и буквально дышащее пустотой здание, дошел до просторного холла, а затем громко откашлялся и произнес: «Эй, есть кто живой?» Секунд 30 вокруг ничего не происходило, но затем послышались медленные шаркающие шаги, и в комнату заглянул вооруженный огромными садовыми ножницами старик. Кажется, я отвлек его от какого-то очень важного занятия. «Чего шумишь? Консультация нужна», — сообщил я, демонстрируя горсть золотых монет, увидящих, за деньги. «Так это тебе к мастеру Наталу надо, а найти его где?» «Там, в кабинете. Может, проводите?» «За пару монет. Провожу». В компании недовольно покряхтывающего экскурсовода я миновал один длинный коридор, свернул во второй и оказался перед ничем не примечательной дверью. «Там, спасибо». Мастер Натал оказался незнакомым мне жизнерадостным толстячком средних лет, обитающим в заваленном всевозможным хламом кабинете. Мое появление он воспринял без особого энтузиазма, но все равно проявил исключительное для такой ситуации радушие. «Заходите, молодой человек, заходите. Слышал, у вас есть какие-то вопросы?» «Точно», — кивнул я, тщетно пытаясь найти свободное местечко, чтобы присесть. «Собственно, вопрос-то маленький. Скажите, у вас здесь есть какие-нибудь карты старых городов?» «Найдутся», — подтвердил видящий, задумчиво почесывая переносицу. «А каких именно?» «Кажется, правильное название будет Эригас». «Эригаш, наверное», — хмыкнул собеседник. «Там же гиблое место». «Да здесь куда ни плюнь, везде гиблые места. Ты ведь тот самый паренек, который в столицу хотел попасть», — неожиданно проявил завидную осведомленность маг. «Седой, молодой, с задатками хорошими, я прав?» «Было дело. Не дошел?» «Дошел», поглядел на нее, потом вернулся. «Вы мне про Эригаш лучше расскажите». Видящий посерьезнел, задумчиво хмыкнул, а потом внезапно рассмеялся. «Интересный ты человек, получается. Вернулся, говоришь? Ага. Давай ты мне все о своем походе расскажешь, а я тебе и про Эригаш объясню, и карту дам, и караван толковый посоветую». «Идет, совсем все не смогу», — медленно произнес я, обдумывая, насколько велики мои шансы еще раз оказаться в мире высоких лордов и что мне грозит там за раскрытие, пусть и не очень большой, но все же тайны. «Все не смогу, но что смогу, то расскажу». «Идет», — обрадованно кивнул толстячок. «Тогда с меня карта и советы. Говорите, что именно вас интересует». «Небесный храм есть?» «Да, но не в том значении, которое все обычно предполагают. Есть место, из которого действительно можно отправиться в другой мир. Ты там был?» «Да, но это уже другая история». «Хорошо, почему из столицы не возвращаются?» «Потому что идущим туда нужно пройти испытание. Большинство тупо дохнут по дороге». «Звучит логично», — пробормотал собеседник. «Что нужно для того, чтобы туда дойти?» «Быть смелым, быть сильным, быть готовым убивать и защищать свою жизнь. Там сидит какой-то демон». «Нет, демонов можно не опасаться. Вот прямо-таки вообще». «Забавно», — пробормотал видящий. «Твои рассказы очень сильно отличаются от того, что мы слышали раньше». «Почему?» «Потому что я прошел через небесный храм и вернулся, а все остальные до него так и не добрались». «Расскажи про дорогу». «Там на тракте есть приметное дерево, дальше которого ни один проводник идти не хочет. Это граница. Как только ты продвигаешься чуть дальше, Мир закольцовывается и вернуться обратно ты уже не можешь. С этого момента нужно идти только вперед. Тебе захочется убить себя, тебе захочется убить своих друзей, а их будут одолевать точно такие же мысли. Рано или поздно кто-то на кого-то нападет, кто-то перережет себе горло, кто-то просто уйдет и не вернется. Думаю, именно те люди, которые вот так вот уходят в закат, появляются затем у вас в городе и рассказывают небылицы. Интересно, а дальше, как только испытание завершится, ты спокойно пройдешь в столицу, спокойно договоришься о путешествии в другой мир и спокойно туда улетишь. То есть, получается, искать небесный храм действительно можно, смертность высокая, но если уверен в своих силах, то почему бы и нет. Интересно, а еще, так это все, нет там ничего особенного. А сам небесный храм, говорю же, это просто громкое название. Ну, есть там какой-то захудалый храм, да, но это просто старый храм, из которого можно отправиться в соседний мир. И кто всем этим управляет? Те, кому нужны сильные воины. Здесь ваши легенды не врут. Ладно, вздохнул мастер Натал. Не так уж много, но лжи я не почувствовал. Вы видите сквозь защиту? Искренне удивился я. Думал, она все прикрывает. Многое, но не все, равнодушно отмахнулся волшебник. Подожди, сейчас карту найду. Поиски затянулись минут на 20, в течение которых содержимое сразу двух рассохшихся шкафов оказалось свалено на полу беспорядочной кучей. Впрочем, на фоне уже имевшегося тут бардака это не стало чем-то особенным. Вот, нашел, в конце концов сообщил видящий, доставая из недр какого-то ящика ветхий свиток. Смотри, на карте оказался нарисован здоровенный материк, расчерченный многочисленными линиями и густо покрытый сопроводительными надписями. Качество этого шедевра оставляло желать лучшего, однако в целом он выглядел достаточно информативным. Свободный вот здесь, собеседник ткнул пальцем рядом с жирным черным пятном и тут же пояснил. Это Аншанасса, а мы чуть южнее. Ясно. Твой Эригаш на севере, вот тут. Видишь, ага, пробормотал я, рассматривая притаившуюся возле гор кляксу. А Дашан где? Вот, ага. Судя по карте, дорога от свободного до Регаша должна была занять недели 3, то есть, караван с нормальной охраной и возможностью спокойно валяться на одной из телег выглядел не роскошью, а прямо-таки жизненной необходимостью. «Свиток я тебе не дам, редкий слишком», — сообщил между тем мастер Натал. «Но, если очень хочешь, можешь что-нибудь перерисовать. Бумага есть?» «Да, спасибо. Не скажешь, зачем тебе туда понадобилось?» «Храмы старые глянуть хочу, а караваны в ту сторону вообще ходят?» «Иногда», — кивнул собеседник, — «дней через 10 хашик туда отправиться, но до Регаша тебя никто не довезет, сразу говорю, там людей нет, мне и окрестности подойдут, как этого хашика найти?» «Да у стражников поспрашивай, быстро пальцем ткнут». «Понял, спасибо». Следующая декада запомнилась мне только бесконечными прогулками по городу, неумеренными возлияниями в таверне, а также неподдельным интересом со стороны окружающих. Узнавшие про мой вояж в столицу люди искренне надеялись стать очевидцами еще одной глупой смерти, провожали меня заинтересованными взглядами, изредка покупали мне огромные дозы выпивки, рассказывали про чудесный вид на заболоченный карьер и делали еще множество вещей, призванных либо украсить, либо сократить мою жизнь. Сначала это меня откровенно забавляло, потом стало раздражать, а ближе к концу обозначенного магом срока и вовсе начало злить. Хорошо еще, что караван вышел на маршрут без опозданий, купить на него билет не составило никакого труда и на 11-й день моего пребывания в родном мире Лакарсис я наконец-то покинул свободный. Дней 20 на северо-восток тащиться будем, сообщил выделивший мне свободное место на передке телеги возница. Ты действительно в глушь забраться решил? Ага, видящий сильный, да, на самом деле, не очень. Но духов не боюсь, духов никто из опытных людей не боится, хмыкнул мужик, хлопая поводьями по крупу неспешно переставлявшей ноги лошади. А вот демонов Энно, овца драная, да, те еще твари, согласился я, рассматривая однообразные пейзажи. Но там интересно, загнешься ведь, молодой, вздохнул собеседник. Оно тебе надо, сам не знаю, мы ведь туда почему не ездим, почему? Потому что людей окрест вообще нету. Многозначительно поднял вверх грязный палец мой новый приятель. А почему их нету? Да их нигде нету, отмахнулся я. Вон, рядом с Дашаном три калеки живут и все. Калеки, это просто выражение. Там человек 10 всего, а город большой. Дашан расположен глупо, не согласился со мной возница. Южнее бы чуть и вокруг целые толпы бы шастали, но на север вообще никто из них бы не пошел. Холодно, и холодно тоже. А еще там раньше шестерка темных промышляла. Темных, это вы про кого? Темных демонов, темных богов, называй как хочешь. Не слышал про них, что ли? Ну это там, где Локарсис и остальные. В точку, довольно хмыкнул мужик. Но, тварь шелудивая, мало слышал. У нас говорили, что это просто демоны, которые разожрались не в меру. Разожрались они как свиньи беременные, охотно кивнул собеседник. С них-то ведь все и началось. Сначала культ был, потом царек придурковатый решил им храм отгрохать и на соседей натравить. Потом эти твари вообще все вокруг пожрали, а из-за этого мировая паутина исказилась. Ну, так видящие говорят, я сам про эту паутину ничего не знаю. А дальше все и рухнуло. Души в городах появились, демоны начали людей жрать и все такое. Кто-то пытался этим тварям храмы ставить и поклоняться, но только хуже сделал. Правда, другие твари не сильно глупее оказались, кое-где темным знатно по рожам надавали, а кое-где даже добренькими прикинулись и новые войны развязали. Говорят, лет 20 все это дерьмо творилось, или больше, а дальше уже все, жопа конченая пошла, то есть, темные сейчас там, в Эригаше, вроде, куда-то ушли, пожал плечами мужик, но сейчас хрен разберешь, кто куда ушел, а кто остался, легенды это все, парень, но вы их знаете. Так я уже 6 лет видящих на этой самой телеге таскаю, развеселился погонщик. Знаешь, сколько всего интересного они со скуки болтают. Охотно верю. Вот ты, я слышал, до Аншанассы дойти пытался. Может, расскажешь, а то нам тут еще долго телепаться. Тоже верно. Все началось с того, что мой рассказ незаметно перетек в обсуждение безмозглых искателей приключений, пачками складывающих свои головы в столичных пустошах. Затем я подробно объяснил, как выглядят фантомы. Сразу после этого собеседник перехватил инициативу и начал описывать прелести южных портов. А дальше наша беседа окончательно приобрела неспешную размеренность, полностью соответствовавшую начавшемуся путешествию. Телеги мерно поскрипывали колесами, вокруг шумела полынь и стрекотали какие-то насекомые, с неба светило уже совсем не летнее солнце. В течение первой недели пути не случилось абсолютно ничего, что было бы достойно упоминания. Караван неспешно полз по старым дорогам, изредка поворачивал на каких-то перекрестках, пару раз заглядывал в крошечные общины профессиональных охотников, но все это было лишь звеньями одной цепи. Затем случилось первое действительно интересное событие. Достигнув крошечного заброшенного городка, покинутого даже фантомами, мы свернули на север, пересекли достаточно большую реку и медленно погрузились в царство лесов и туманов. «Дерьмовые места», — сообщил мой бессменный попутчик, меланхолично охаживая спину лошади поводьями. «Вроде и демонов нет, и хищно-то особо не борзеет, а все равно плохо. Были какие-то случаи неприятные?» «Да нет», — поморщился мужик, с досадой сплевывая на дорогу. «Вот вроде бы ничего такого нет, а вокруг все равно дерьмо какое-то. Видящие говорят, здесь потоки магические встречаются, вихри всякие начинают крутиться, из-за этого людям плохо. Ну и не только людям, скотина тоже болеет. Вихри, значит, не старайся, сейчас все равно ничего не заметишь. Вот как до Кривого Леса доедем, тогда уже смотри». «Понял». Анонсированная возницей аномалия действительно начала проявляться только на следующий день. Сначала я ощутил медленно возрастающую плотность магического фона, затем упорядоченные потоки энергии стали приобретать все большую разнородность. Спустя еще несколько часов я осознал, что действительно нахожусь в центре какого-то неупорядоченного вихря. Окружавшая тракт природа служила шикарным подтверждением того, что он действует уже не первый год. Трава торчала во все стороны чересчур жесткими и колючими пучками, деревья беспокоили глаз непонятными изгибами стволов, жутковатой кривизной веток и частично облетевшей листвой, а животных вокруг и вовсе не наблюдалось. Да, местечко такое себе, но в целом тут ничего опасного нет. Главное, на постоянку в эти края не лезть. Дураков нет, хмыкнул собеседник. Сюда уже лет 10 никто не заглядывает, кроме нас. А вы зачем именно на север едете? Кстати говоря, так не на север, а на восток, только северный. Хм, золотых шахт там раньше много было, пояснил мужик. Вот и сейчас люди окопались, руду моют. У них это золото по весу хлеба брать можно. Я удивляюсь, как оно здесь вообще еще хоть что-то стоит. Ну, платить-то за все надо, а чем, согласен. Выбраться из магического водоворота удалось только на следующий день, но за это время с караваном не случилось абсолютно ничего страшного, хотя настроение у всех подряд людей резко испортилось, это не привело к значимым последствиям вроде драк, самоубийств и других вещей, встретившихся мне во время путешествия к столице. Однако сам принцип организованного там испытания был чем-то схож с местной разбалансировкой энергетических потоков. Магический фон мало-помалу вернулся в норму, растительность приобрела свой обычный вид, рядом с трактом опять начали щебетать птицы, а еще через пару часов впереди проступили очертания достаточно большого города. Впрочем, соваться туда никто не рискнул, и караван двинулся в обход, держась на приличном расстоянии от побитых временем стен. Хороший городок был, богатый, но рядом никто не живет, правильно? Ага, вихрь этот поганый людей отпугивает. Ну, здесь его уже нет, да все равно, тут совсем уж глухомань начинается, а когда еще и на дороге такое вот дерьмо, тьфу. Понятно, особо страшных теней над поселением не маячило, фантомы наружу не выбирались, так что я сделал себе небольшую зарубку в памяти, решив при первом же удобном случае наведаться в эти края и поживиться оставшимися от прежних жителей ценностями. В данную секунду они мне совершенно не требовались, а вот когда-нибудь потом, через 2 дня твой перекресток будет. Уверен, что хочешь в те края идти, уверен. Ну, смотри сам, я предупреждал, большое спасибо. Эх, молодежь, нужный перекресток возник перед нами точно в расчетный срок. Я собрался было тихо и незаметно слезть с телеги и отправиться по своим делам, но владелец каравана, до этого момента не обращавший на меня вообще никакого внимания, почему-то решил сделать остановку и провести со мной душеспасительную беседу. В принципе, настолько благородный поступок заслуживал ответной благодарности, так что мне пришлось какое-то время постоять под начинающимся дождем, выслушать отеческие наставления и пережить сочувствующие взгляды подтянувшихся к месту беседы людей. «Парень, ты ведь не первый год ходишь по свету, видел многое. В Аншанассу ту же самую заглядывал, если слухи не врут. Просто задумайся, почему рядом с ней люди живут, а здесь на сотни миль вокруг нет ни одной живой души. Просто подумай, я же с тебя даже денег не возьму, если захочешь с нами к старателям отправиться. Спасибо большое, но я должен, просто должен, и все, кому, там, кроме демонов оголодавших, никого больше нет. Если золото решил набрать, так вернись назад и в маршаллу зайди, ты же видящий, зайдешь и выйдешь, а потом еще и нас догонишь потихоньку. Да я не за деньгами, а зачем еще, за смертью, это проклятие Аншанассы, внезапно подал голос кто-то из охранников. Не уговаривайте его, он все равно умрет. Торговец озадаченно нахмурился, потер лоб, но своего замысла не оставил. Просто не думай об этом дерьме. Хочешь, с нашим мастером дальше поедешь, он за тобой присмотрит. Господин Хашик, поверьте, я вам очень благодарен за предложение. Я действительно не ожидал такого участия, и мне очень приятно. Но я должен попасть в Эригаш. Зачем? Меня интересует храм темных богов. Вы же так их называете. Он хочет сдохнуть, сообщил не в меру говорливый охранник. Сказал же, темные боги давно нигде не появляются, терпеливо произнес караванщик. Может быть, все эти громкие легенды вообще ничего не стоят, а вот люди в тех краях больше не живут, понимаешь? Так я же не простой человек, тьфу. Давай мы здесь до утра остановимся, а ты еще раз все как следует обдумаешь. Не надо, честное слово, большое спасибо вам за все. Вот упертый, по башке его, да в мешок засунуть, пока мозги не вернутся, выдвинул рациональное предложение словоохотливый активист. Чтобы шкуру сохранить, по башке точно не надо, хмыкнул я, закидывая на плечо рюкзак. Счастливо добраться до старателей, и еще раз спасибо. Ладно, хрен с тобой, разочарованно махнул рукой торговец. Удачной дороги, если передумаешь, догоняй, обязательно. Прощание вышло скомканным, однако я почти сразу же выбросил сердобольных попутчиков из головы, сконцентрировавшись на уходящей в северные леса дороге. Она выглядела откровенно заброшенной, по ней уже долгие годы никто не ездил, старые булыжники успели затянуться растительностью, но это чудесным образом лишь упростило мне передвижение. Мох, прелая трава и мокрые листья мягко пружинили под ногами, спрятанные под этой подушкой камни обеспечивали крепкую опору, так что у меня создалось впечатление, что я иду по толстому шерстяному ковру, уютному и приятному. Почему расположенный в нескольких километрах южнее тракт выглядел совсем иначе, оставалось загадкой, однако я решил, что это связано с более открытой местностью и хоть какой-то активностью бродящих здесь караванов. В конце концов, на предыдущей дороге тоже хватало грязи, травы и старых листьев. Деревья смыкались все плотнее, дождь продолжал накрапывать и в какой-то момент я ощутил себя полностью оторванным от человеческой цивилизации. Впрочем, это чувство вряд ли можно было назвать негативным, скорее уж, мне хотелось приобщиться к безмолвному величию северных лесов и стать их частью. Само собой, не навсегда. По моим расчетам, дорога до Ригаша должна была занять около 5 дней, но на практике это время растянулось до полноценной недели. Я не собирался никуда спешить, двигался в комфортном темпе и останавливался на ночлег там, где считал нужным. Дожди сменились туманами, им на смену вновь пришло солнце, а затем случилось первое качественное изменение, зажавшие дорогу леса начали редеть, в воздухе окончательно запахло прохладой, а местность стала повышаться, незаметно переходя в классические предгорья. Именно после этого случилось единственное событие, внесшие хоть какое-то разнообразие в одинаковые будни. Мне навстречу ни с того ни с сего выбрался медведь. Здоровенный бурый мишка явно удивился встрече не меньше меня, тут же поднялся во весь рост и недоуменно что-то рыкнул, однако бросаться в атаку не стал. Судя по округлым бокам Топтыгина, последние месяцы выдались для него весьма приятными и затевать непонятные конфликты на этом фоне его совершенно не тянуло. Я также не стал лезть в драку, здраво рассудив, что прикончить животное всегда успею и предпочтя спокойно любоваться его мощью. Безмолвное противостояние затянулось примерно на минуту, затем хозяин леса еще раз громко фыркнул, опустился на все 4 лапы и скрылся в зарослях, а я продолжил путь, на всякий случай зорко присматриваясь к окружавшим тракт рощам. Такой своеобразный отдых на природе продолжался еще 1,5 дня, а потом я начал отмечать быстро усиливающиеся изменения магического фона. Сначала ощутимо возросло давление на мою защиту, еще через 2 часа в окружающем пространстве стали заметны более отчетливые и более структурированные потоки стихийной энергии, а ближе к вечеру я осознал, что нахожусь в центре какого-то исполинского заклинания или другой схожей конструкции. Явной угрозы оно для меня не представляло, а так на ментальную или физическую составляющую моего организма не происходило, но в целом ситуация выглядела слегка тревожной, если не сказать более. Вы там это, помните, что я свой. Вряд ли на окопавшихся впереди сущностей подействовал мой призыв, однако наступившая ночь прошла вполне спокойно, а следующим утром, натолкнувшись в остатках старой деревушки на одинокого фантома, я и вовсе расслабился, если уж рядом с непонятным конструктом спокойно обитали такие слабые духи, то мне пока что ничего не грозило. В теории, само собой, прогнав фантома молнией и убедившись, что никто из его коллег не собирается мстить за пострадавшего друга, я продолжил свой путь. Ближе к полудню успешно забрался на длинную пологую возвышенность и впервые увидел раскинувшийся впереди Эригаш. Устроившийся в огромной долине на стыке 2 небольших рек городок не произвел на меня особого впечатления, однако все изменилось, когда я переключился на магический диапазон. Видимость здесь по-прежнему была ограничена несколькими десятками метров, дальше традиционно колыхалась непроглядная пелена, однако на этот раз сквозь плотный энергетический туман непонятным образом просматривалось кое-что еще, несколько тонких черных колонн, уходивших высоко в небо и терявшихся там среди магической дымки. Расстояние было слишком большим, нарисованная моим восприятием картина все время дрожала и переливалась, сосчитать загадочные колонны никак не получалось, однако у меня сложилось впечатление, что их впереди ровно 6 или 5. Глава 14. С каждым пройденным метром черные колонны становились все более отчетливыми. Спустившись с возвышенности и оказавшись в 100 метров от ближайшего дома, я наконец-то смог верно подсчитать их количество. В реальности из центра города поднимались 6 призрачных столбов, а не 5, однако 6-й выглядел на фоне своих более массивных соседей лишь бледной колышущейся тенью. Не нужно было обладать выдающимися аналитическими способностями, чтобы понять суть этой картины. Хотя Локарсис до сих пор существовала, ее жизнь продолжала болтаться на волоске, не позволяя осуществлять никаких активных действий, что целиком и полностью соответствовало моим более ранним выводам. «Да уж», — пробормотал я, рассматривая теряющуюся в небе колоннаду. «Уважаемая, и каким хреном мне тебя оживлять?» — спрашивается. Вопрос был чертовски актуальным, до этого момента мне абсолютно не приходило в голову, что проекция Локарсис может оказаться на несколько порядков более внушительной, нежели заключенная в черном ножике тень. Как-то само собой предполагалось, что богиня воскреснет за 2-3 недели, что никаких проблем с ее подпиткой у меня не возникнет, а вот сейчас фронт предстоящих работ начал выглядеть откровенно неподъемным. Чтобы наполнить призрачную колонну силой и довести ее до нормального состояния, требовалось потратить не месяцы жизни, а как минимум годы, либо многократно повысить собственные возможности по переработке стихийной энергии. Хрен с ним, что-нибудь придумаем, уважаемая, ты меня слышишь? Богиня не ответила, но мне показалось, что другие обитатели Регаша мое присутствие все-таки заметили, по телу ни с того ни с сего пробежал едва уловимый холодок, а на задворках разума возникло стойкое ощущение чужого присутствия. Впрочем, уже через несколько мгновений ситуация пришла в норму, кто бы на меня ни пялился, ему хватило беглого взгляда, чтобы удовлетворить свое любопытство. Ладно, нахрапом ломиться в центр города было страшновато, так что я убил еще минут 30 на исследование его периметра, собирая информацию о живущих поблизости сущностях. К некоторому моему удивлению, фантомы в округе почти не встречались, судя по всему, основную их массу успешно сожрали более продвинутые твари. Гигантских магических доминант, традиционно отмечавших места обитания самых опасных демонов, здесь также не наблюдалось. У меня сложилось впечатление, что это место принадлежало исключительно темной шестерке, старательно защищавшей его от возможных конкурентов. То есть, лично для меня Ирегаш являлся относительно безопасным поселением. Как бы наивно ни звучало подобное утверждение, собравшись с духом и приготовившись в случае чего сразу же телепортироваться на соседний холм, я дошел до ближайшей улицы и осторожно двинулся по направлению к маячившим впереди колоннам. Чересчур упорядоченные потоки энергии все еще вызывали у меня легкое чувство тревоги, однако раскинувшееся вокруг города заклинание вело себя абсолютно пассивно, и в конце концов я успешно выбросил его из головы. Около минуты ничего не происходило, но затем тревога вернулась, а мне начало казаться, что за мной пристально наблюдает кто-то очень голодный и злой. Так, блин, я остановился, достал черный клинок и замер, напряженно таращась в пустоту. Защита работала, оружие было под рукой, пути для отступления никуда не делись, вот только все это меркло по сравнению с гнетущим ощущением собственной беспомощности. Что-то похожее я испытал во время первой встречи с Медузой, но тогда мне хотелось наложить на себя руки, а сейчас этот элемент в программе почему-то отсутствовал. Проведя около минуты в тягостном ожидании, я решил не искушать судьбу, создал заклинание портала и остался на месте, чувствуя, как из организма непрерывным потоком утекает драгоценная энергия. Твою мать, твою мать! Титаническим усилием воли связь с вышедшим из-под контроля заклинанием удалось разорвать, но потеря сил оказалась такой значительной, что аура тоже пострадала, и я волей-неволей был вынужден опуститься на мостовую. Именно в это мгновение из-за соседних домов начали выползать длинные нитевидные щупальца, безостановочно ощупывавшие пространство и уверенно перемещавшиеся в мою сторону. Еще через несколько секунд появился и хозяин этого великолепия, очередная разожравшаяся до неприличных размеров медуза. Кажется, присутствие рядом самых настоящих богов ее нисколько не смущало. Ноги оставались ватными. Убежать от противника не было никакой возможности, телепортация не работала, так что рассчитывать приходилось только на черный клинок и оберегавшую меня скорлупу. Я замер, выставил перед собой артефакт, после чего сконцентрировался на подпитке защиты, изо всех сил пытаясь стать как можно более незаметным. На лбу проступили капельки холодного пота, где-то в глубинах разума вспыхнула отчаянная паника, однако внешне это никак не проявилось. Мне удалось сохранить абсолютную неподвижность и не выпустить наружу ни одной лишней эмоции. Самая бойкая из щупалец дотянулась до моих ног, лениво скользнула по внешней границе ауры, после чего засекло рядом сгусток чужой агрессивной силы и пугливо отдернулась. Я сглотнул набежавшую слюну, покосился назад и едва сдержал готовое вырваться наружу ругательство. Тело по-прежнему испытывало тошнотворную слабость, удрать от демона переростка было нельзя, а шансов на победу в открытой схватке у меня не имелось изначально. Между тем чертова медуза начала проявлять активный интерес к встретившейся на пути аномалии, щупальца окончательно расползлись в разные стороны, закрывая мне пути для отступления и с каждой секундой подбираясь все ближе. По спине пробежала стайка холодных мурашек. За последние несколько месяцев я успел забыть о пережитых пытках и так привык к собственной безнаказанности и всемогуществу, что перестал воспринимать внешние угрозы всерьез. Однако сегодня все резко изменилось. Долбаная тварь на самом деле имела возможность меня прикончить, она совершенно точно хотела это сделать, и единственной вещью, которая ее хоть как-то сдерживала, была тонкая скорлупа из спрессованной до состояния гранита ауры. К сожалению, черный ножик сейчас больше вредил, чем помогал, не вытащи я его, медуза вполне могла бы проползти мимо. Сука! Демон никак не отреагировал на мой тихий шепот, и я вздохнул чуть свободнее. Тварь явно привыкла ориентироваться только на энергетическую составляющую мира, игнорируя привычную людям реальность. Это позволяло мне двигаться, осматриваться и даже шуметь, хотя в глобальном плане все оставалось по-прежнему. Очередное щупальце вольготно пробежалось по внешней границе ауры, дотянулось до клинка, после чего испуганно отдернулось. Мне стало еще легче, артефакт до сих пор исправно выполнял роль страшилки, а моя собственная аура весьма неплохо блокировала внешнее давление. Правда, сил для поддержания ее в таком режиме оставалось все меньше и меньше. Я прикинул, сколько еще могу торчать посреди улицы, защищаясь от поползновений настырного демона, после чего ощутил неприятный озноб. Противник не собирался никуда уходить, а мои ресурсы, и без того подорванные неудачным заклинанием, быстро истощались. По самым оптимистичным прогнозам, уже минут через 20 я должен был вывалиться из защитного кокона полностью обессиленной тушкой, а затем без какого-либо сопротивления расстаться с жизнью. Требовалось срочно предпринять какие-то активные действия, но какие именно? Никак не желавший смириться с приближающейся гибелью мозг выдал более-менее здравую идею. Я быстро спрятал нож в магический кошелек и опять замер, пытаясь изобразить совершенно пустое место. По защите почти сразу же скользнули несколько любопытных щупалец, однако нападения не произошло. Медуза в упор не видела мою ауру и лишь подозревала, что рядом находится желанная добыча. Убедившись, что у меня есть некоторое количество времени, я осторожно встал на четвереньки, затем кое-как выпрямился во весь рост и сделал медленный шаг в сторону окраин города, но это стало ошибкой. Демон заволновался, резко сократил дистанцию, после чего начал активно прощупывать улицу своими хваталками. К сожалению, моя скорлупа все же не была идеальной. Время продолжало утекать как вода сквозь пальцы, аура никак не хотела восстанавливаться, внутренняя энергия в полном объеме тратилась на поддержание слабеющей защиты, зато магический резерв активно пополнялся, давая мне возможность создать перед смертью 2-3 атакующих заклинания. Впрочем, особой радости по этому поводу я не испытывал. Твою мать! Как будто услышав эти слова, демон пододвинулся еще ближе, а по защитному кокону прошлись сразу 6 или 7 туманных жгутов. В ногах тут же расплескалась жидкая вата, и до меня дошло, что ждать у моря погоды больше не имеет смысла. Чтобы выжить, я обязан был идти в атаку. Попытка взбодрить себя очередным ругательством с треском провалилась, силы не вернулись, однако я все равно вытащил нож и отключил скорлупу. Тварь мгновенно встрепенулась, однако ей навстречу тут же покатилась волна пламени, пробившего небольшой коридор в снующих повсюду хваталках и давшего мне 5 секунд относительной свободы. Безжалостно тратя остатки сил, я сделал 3 уверенных шага, осознал, что 4-й находится уже за границами моих возможностей, и ударил ножом туда, куда смог дотянуться, в скопление из 3 более-менее толстых щупалец. По нервам ударила волна боли, артефакт вспыхнул вполне реальным огнем, но я не остановился на достигнутом и отправил вперед поток магического ветра, активно тратя только что восстановившиеся запасы. Мой расчет строился на том принципе, который активно применяли местные видящие, так как любые демоны чертовски болезненно воспринимали любые энергетические потери. Практически одновременный удар несколькими вполне серьезными умениями должен был хотя бы на время отпугнуть охотившуюся на меня сволочь. К счастью, так и случилось. Хотя ощутимых повреждений медуза не получила, ее боевой пыл временно угас, и она стремительно ускользнула в ближайший промежуток между домами. Я же остался торчать посреди улицы, тяжело дыша, считая плавающие перед носом звездочки и стараясь понять, какого черта вообще решил свалить из уютной академии проводников душ. Дерьмо поганое, дерьмо, ай, твою мать. Боль от раскаленного клинка наконец-то достучалась до нервов, я рефлекторно выронил артефакт, помахал обожженной рукой, а затем еще раз выругался и наклонился, чтобы поднять свою главную драгоценность. На первый взгляд, артефакт стал выглядеть еще хуже, чем раньше, если после недавней стычки с Ванрисом на нем появились отдельные потеки металла, то сейчас на режущей кромке возникли три заметные ямки, а часть розовых прожилок бесследно исчезла. Черный ножик был однозначно не готов к тем испытаниям, что я для него припас. Дерьмо. Ситуация оставалась напряженной, раззадоренная медуза могла в любой момент вернуться обратно, так что убиваться из-за порчи любимой игрушки было некогда. Я носком сапога спихнул его в небольшую лужу, выждал секунд 15, после чего осторожно взял за самый кончик рукоятки и пристроил за поясом, а затем двинулся вперед, отчаянно сражаясь с невыносимой слабостью, каждое мгновение ожидая второго явления голодного демона и считая каждый шаг. Уходящие в небо колонны медленно приближались. В отличие от бесформенных облаков силы, характерных для только-только перешедших на высший ранг тварей, здесь наблюдалась четкая форма и такое же структурированное содержание. Темная шестерка не разливала силу по окрестностям, не пугала случайных авантюристов наведенными мороками, а просто демонстрировала всем окружающим свою мощь. Впрочем, я был не до конца уверен, что это именно демонстрация. Возможно, передо мной находились самые настоящие боги, точнее, средоточие их внутренних сил. Колонны – это боги, ну да. Мысль показалась мне очень интересной, однако где-то за спиной вновь активизировалась медуза. Я ощутил знакомое чувство беспомощности, тут же выбросил все лишнее из головы и как можно быстрее двинулся вперед, спеша оказаться в непосредственной близости от колонн. Ассоциированные с ними сущности были гораздо опаснее тупого комка щупалец, но я по-прежнему искренне верил в их лояльность. Просто потому, что все остальные варианты означали мгновенное завершение моего жизненного пути. При ближайшем рассмотрении черные столбы оказались не такими уж и тонкими, диаметр каждого из них приближался к 10 метрам. Внутренняя структура тоже стала более понятной. Каждая из колонн представляла собой что-то вроде огромного дерева, крепко вцепившегося в земную твердь невидимыми корнями и жадно высасывавшего из окружающего пространства ценные ресурсы. Корневая структура плотно опиралась на ту самую конструкцию, которую я заметил еще во время приближения к городу, однако при этом каждый из богов имел вполне определенный сектор влияния, тянущиеся к аномалиям потоки никак не смешивались, старательно держась на некотором расстоянии друг от друга. Красота. Символы могущества темной шестерки действительно выглядели впечатляюще. Подойдя вплотную к первой из колонн, я чуть было не открыл рот от искреннего восхищения тем ощущением величия, которым она была пропитана. Находившемуся передо мной богу не требовалось кого-то в чем-то убеждать, потрясать огненной молнией, гонять по городу окопавшуюся там медузу или заниматься какими-то еще глупостями. Он просто существовал, ощутимо прогибая своим весом мировую паутину и уверенно распространяя влияние на соседние миры. Стараясь не пересечь границу аномалии даже кончиком пальца, я обошел вокруг нее, восхищенно покачал головой, а затем вернулся к объективной реальности. Черные столбы располагались по периметру центральной площади Регаша, образовывая идеальный шестиугольник, в центре которого находился большой, красивый, однако слегка побитый временем храм. Возводившие его люди явно хотели создать некий символ могущества, так что в функциональном плане он выглядел немного странновато, чересчур поднятый над землей фундамент, огромные широкие лестницы, натыканные везде колонны и здоровенные статуи занимали большую часть полезного объема, оставляя под нужды жрецов и прихожан лишь маленькую аккуратную ротонду, угнездившуюся на вершине комплекса. Получилось странно, неудобно, зато более-менее пафосно. Я нашел взглядом самую невзрачную из колонн, подошел к ней, однако не ощутил ничего особенного. Призрачный столб выглядел бледной тенью своих соседей, его внутренняя структура казалась застывшей и мертвой, а идущие к общему магическому фундаменту корни здесь напрочь отсутствовали. Моей покровительнице действительно было хреново, очень хреново. «Уважаемая, ты здесь?» Попытка достучаться до богини не увенчалась успехом, протянутый к ней хоботок из переработанной силы ни капли не изменил ситуацию, так что мой вояж в этот мир стал казаться откровенно бесполезным. Впрочем, другие боги по-прежнему относились ко мне вполне терпимо, медуза пряталась где-то в городе и времени на различные эксперименты у меня было вполне достаточно. Я на всякий случай прошел сквозь колонну, еще раз позвал Лакарсис, а затем, так и не дождавшись ответа, направился к ведущей в храм лестнице. Первые несколько шагов по грязным мраморным ступенькам дались мне легко и просто, однако затем впереди возникло странное напряжение и мои шаги сами собой замедлились. Я недоуменно почесал затылок, остановился, но не успел понять, в чем тут дело. Впереди стали один за другим проступать высокие темные силуэты. 1, 2, 3, 4, 5. «Добрый день, уважаемые», — озвучил я стандартное приветствие, лихорадочно соображая, где именно умудрился допустить ошибку. «Я вашей подруге служу, которая Локарсис. Ей сейчас плохо, мне нужна помощь». Ближайший призрак молча шагнул вперед, поднял сотканную из черной дымки руку, и мой верный нож сам собой вырвался из-за пояса, зависнув в воздухе. Мгновение спустя туманные пальцы сжались в кулак, артефакт вспыхнул и осыпался вниз мелкими каплями расплавленного металла, а силуэты богов начали растворяться в воздухе. Через несколько секунд я вновь оказался в полном одиночестве. Доходчиво, мать вашу. Хотя тот факт, что мне удалось абсолютно бездарно потерять ценнейший клинок, вызвал у меня вполне обоснованную злость и желание разбить свою тупую голову о ближайшую колонну, его частично компенсировало то дикое облегчение, которое переполнило мой разум по итогам первого настоящего контакта с темными богами. Адептов Локарсис здесь однозначно считали союзниками, а это давало мне возможность спокойно продолжать начатые исследования. Я осторожно поднялся по лестнице, прошел между двумя рядами вычурных колонн и остановился на пороге аккуратного молельного зала. Здесь не было никаких жертвенников, однако стоявшие возле стены изваяния полностью копировали те скульптуры, которые находились в Академии проводников душ. Разобраться, кто есть кто, не составляло никакого труда. Я сразу же заметил свою покровительницу, подошел к ней и после недолгих колебаний дотронулся до каменного основания. «Уважаемая, ты здесь?» «Ответь, блин». Несколько бесконечно долгих секунд мир оставался прежним, а затем по моему телу скользнул едва заметный прохладный ветерок. Очень-очень знакомый ветерок. «Да есть же, твою мать!» Ветерок стих, но это уже не играло никакой роли. Увидев перед собой четкую цель, я решительно сбросил с плеч рюкзак, а затем сосредоточился и постарался передать статуе накопленную внутри себя энергию. Крохотный хоботок робко протянулся к левой ноге богини, зацепился за нее и мой внутренний резервуар тут же иссяк. Сила явно ушла по назначению, до меня долетел слабый отголосок бесконечного голода, однако я не стал искушать судьбу и оперативно отскочил назад. «Спокойнее, уважаемая, не все сразу, а то и я сдохну, и тебе лучше не станет». Прохлада вернулась. Теперь коснувшийся меня ветерок как будто пытался извиниться за свою неуемную жадность. «Ладно, ладно, не переживай». Я медленно прогулялся по залу, затем вернулся к лестнице и сел на верхнюю ступеньку, привалившись спиной к холодной неуютной колонне. В голове крутились десятки сумбурных мыслей, которые требовалось как-то успокоить, привести в порядок и как следует обдумать. Так, сильнее всего меня беспокоила внезапная утрата ножа. Без него я автоматически лишался возможности смыться в соседний мир и начать там новую жизнь, а также ничего не мог противопоставить болтавшейся по городу медузе. С другой стороны, прямо сейчас демон переросток мне не угрожал, да и покидать родину Локарсис я в ближайшее время не собирался, так что эта потеря не слишком-то сильно била по моим текущим планам. Гораздо более интересным являлся вопрос реальности задуманной мною операции. Потухшая колонна вызывала у меня откровенно смешанные чувства, а объем сил, необходимых для ее заполнения, казался чем-то запредельным. Чтобы провернуть такое, следовало каким-то образом перестроить уже имеющиеся умения, а также приготовиться к длительному обитанию в покинутом людьми городе. Решив для начала обозначить границы условно-безопасной территории, я вернулся на площадь, потом вышел за ее пределы и минут 10 гулял по соседним улицам, ожидая появления медузы. Та в конце концов объявилась, радостно двинулась мне навстречу, однако ее запал очень быстро иссяк. Как только я отступил к черным колоннам, демон стушевался, притормозил, а потом и вовсе скрылся в ближайшем переулке. Отлично. В моем распоряжении оказалась весьма значительная территория. Тварь не рисковала приближаться к площади ближе, чем на сотню метров, а внутри этого радиуса находилось множество зданий, включая небольшой дворец, явно принадлежавший бывшим правителям города. То есть я мог не только обустроить себе приятное гнездышко, но и пополнить в каком-нибудь хранилище стратегические запасы драгоценностей для будущей торговли, а это являлось непременным условием для нормального существования в условиях постапокалиптической инфляции. Оставался еще один животрепещущий вопрос, напрямую касавшийся закрытого для телепортации пространства. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что этот фокус провернули опасавшиеся внезапных гостей боги, но вот захотят ли они его отменить ради какого-то непонятного выскочки. Говоря откровенно, одна медуза никак не могла перекрыть мне абсолютно все выходы из города, я в любом случае был способен выбрать оптимальное направление, проскочить опасную зону и улететь в свободный, после чего точно так же вернуться назад. Однако этот вариант сулил очень много совершенно ненужного геморроя и добавлял определенный риск для моей жизни. Гораздо проще было бы договориться с местными заправилами о беспрепятственном перемещении в подконтрольной им зоне. Решив, что убивать за невинный вопрос меня все равно не станут, я вернулся к храму, еще раз поднялся по бесконечной лестнице, а затем, оказавшись в молельном зале, озвучил свою просьбу. «Уважаемые, вы не могли бы открыть мне возможность телепортации, чтобы я мог слетать за припасами и спокойно вернуться? Это нужно для вашей сестрички, а то там в городе твари всякие шляются». Запрос получился не самым убедительным, но у меня практически сразу же возникло четкое ощущение того, что боги его услышали и даже ответили согласием. Решив проверить это на деле, я вызвал перед глазами картинку с главными воротами свободного, создал нужную магическую конструкцию и уже через мгновение увидел перед собой абсолютно иные ландшафты. На этот раз заклинание сработало именно так, как нужно, без непонятных сбоев и огромной потери энергии. Вот и отлично. Следующие несколько дней я занимался тем, что покупал необходимые припасы, доставлял их в Эригаш, а затем распределял по своему новому месту жительства. В качестве временной пристани был выбран один из находившихся рядом с площадью особняков, где я безо всякого стеснения оккупировал весь первый этаж. Именно там спустя какое-то время образовались солидные запасы провианта и других вещей. Чтобы превратить одну из комнат заброшенного дома в уютное логово, мне пришлось убить дней 5, но в конце концов старый камин начал исправно работать, на диванах появились теплые шерстяные одеяла, а в одном из шкафов разместилась целая батарея винных бутылок. Все это счастье стоило огромного количества денег, но я решил наметившуюся было проблему именно так, как и предполагал с самого начала, залез во дворец, добрался до расположенной там сокровищницы и обратил найденное золото себе на пользу. А вот дальше пришло время заняться настоящей работой, нудной и трудной. Днями и ночами сидеть в воле статуи Локарсис, генерируя абсолютно смешные по ее меркам порции энергии, было чертовски глупо. Именно поэтому для начала я окунулся в расчеты, стараясь понять, каким образом могу заставить свой организм перерабатывать нужные объемы энергии, не отбросив при этом копыта. Никаких математических данных у меня не имелось, действовать приходилось наобум, однако спустя некоторое время я додумался до первой константы, того объема сил, который могла восполнить моя аура в течение дня. Следующим этапом стало глобальное переосмысление механизма, с помощью которого мне удавалось преобразовывать стихийную энергию в нечто более удобоваримое. Если раньше я всего лишь промывал ее в потоках своей ауры, то сейчас решил перейти на полноценное смешивание. Итоговая картинка получилась достаточно интересной и обнадеживающей, верно состыковав все детали, я смог бы ежесуточно поставлять богине объем сил, примерно равный 4-5 стандартным душам. За месяц таким образом получалось уже 150 условных душ, а за полгода около 1000. Чтобы разбудить черный клинок, достаточно было передать ему лишь ничтожную часть этих ресурсов, но в случае с Локарсис какой-либо уверенности у меня пока что не имелось, богиня казалась чересчур значимой величиной, чтобы делать на ее счет такого рода прогнозы. С другой стороны, уже через месяц непрерывной работы я должен был серьезно прокачать собственную ауру и тем самым заметно повысить ее производительность. То есть срок в 3-6 месяцев выглядел достаточно адекватным и приближенным к реальности, но лишь в том случае, если мне удастся воплотить в жизнь свои задумки. Так, а если? Я вспомнил уроки высоких лордов, вытащил из памяти собственные измышления на тему конструирования новых заклинаний, после чего неопределенно хмыкнул, вариант, при котором нужное умение появилось бы исключительно за счет моего желания и колоссальных трат энергии, никто не отменял. А поскольку торопиться мне было совершенно некуда, то и сбрасывать его со счетов явно не стоило. Решив подойти к делу со всей ответственностью, я растопил камин, прихватил из заветного шкафа бутылку вина, после чего разлегся на диване и стал определять наиболее важные параметры нового умения. Предыдущий микроскопический резервуар однозначно требовалось убрать, новый прямо-таки обязан был стать на порядок более вместительным, там обязательно должен был присутствовать некий миксер для более качественного перемешивания абсолютно разнородных сил. Теоретические выкладки завершились глубоким сном и легким похмельем, однако сразу после пробуждения мне стало ясно, что эта часть работы успешно завершена. Все требования к новой конструкции крепко отложились у меня в памяти, и теперь их следовало как-то реализовать. Попытка сделать это за счет бездумного варварского нахрапа ни к чему не привела. Я лишь заработал серьезное магическое истощение и был вынужден около 30 минут провести на любимом диване. А вот когда мне удалось переключиться в режим нормального проектировщика, вычленить главные узлы будущей структуры и заложить между ними основу для эффективных связей, все начало двигаться как по маслу. Хотя резервы снова опустошились, у меня в голове наконец-то возникло четкое понимание того, как нужно действовать. Собственно говоря, еще через час работа подошла к своему логическому завершению. Я освободил внутри себя пространство для итоговой субстанции, привязал к этому резервуару как собственную ауру, так и магический резерв, после чего запустил процесс перемешивания. Само собой, это опять-таки привело к мгновенному упадку силы пляшущим перед глазами искоркам, но тут сработали встроенные в конструкцию ограничители. Дохнуть из-за собственной глупости мне откровенно не хотелось, так что подобные моменты я все же предусмотрел. Дерьмо. Хотя чувствовать себя выброшенной на берег, опаленной солнцем и раздавленной пятками отдыхающих людей медузой было чертовски неприятно, достигнутый результат того однозначно стоил. Когда новый резервуар заполнился до краев и мои силы начали восстанавливаться, я отметил, что все идет именно так, как и было запланировано. Аура откровенно не хотела смешиваться с природной энергией, но организованные мною вихри заставляли ее это делать, мало-помалу формируя более-менее пригодную для использования смесь. Расчеты оказались не совсем точными, до завершения процесса оставалось еще чертова уйма времени, однако в глобальном смысле это уже ничего не значило. Процесс наконец-то стартовал. Спустя 4 часа я выбрался из своего дома, поднялся в храм, на всякий случай предупредил Лакарсис о готовящейся жертве и попросил ее не жадничать, а затем проложил хрупкий иллюзорный мостик между статуей и хранилищем готовой пищи. Подготовленный запас исчез в одно мгновение, а до меня вновь долетели отголоски чудовищного голода. Богиня получила дар, успешно его освоила и теперь требовала добавки. «Тише, тише, уважаемая!» Не все сразу. Следующий визит в храм состоялся где-то через 5 часов, дальше я сделал небольшой перерыв на сон и еду, а потом началась откровенная рутина. Заполнение питавшего богиню резервуара, слабости попытки восстановить спущенную в унитаз энергию, долгое ожидание, новый поход к статуе, краткий миг кормления, прогулка мимо безучастных колонн к ставшему родным особняку, очередная потеря сил, очередная бутылка вина. Прошло несколько абсолютно одинаковых дней, миновала неделя, а затем и вторая. В попытках хоть как-то разнообразить свое унылое существование я несколько раз мотался в свободный, напивался там пивом и рассказывал небылицы посетителям любимого трактира, но эти вылазки почти никак не меняли общую картину, лишь на время отгоняя подбиравшуюся ко мне апатию. Чуть более веселым занятием стала охота на медузу, пользуясь тем, что в определенной части города демон при всем желании не мог до меня достать, я взялся делать короткие рейды, сначала выманивая его из логова, а затем угощая несколькими магическими копьями и удирая к черной колоннаде. Увы, но после 7-го или 8-го раза сообразительная тварь отказалась продолжать это веселье, оперативно уходя с моей дороги, прячась за домами и даже не пытаясь лезть в драку. Городок был не таким уж большим, обнаружить скрывающегося противника было весьма легко, но на своей территории он мог прихлопнуть меня как надоедливую муху, и это развлечение также кануло в лету. Время шло, казавшийся бесконечным запас вина иссяк и снова наполнился, погода изменилась на осеннюю, а Иригаш накрыли бесконечные облажные дожди, полностью убившие в округе все краски жизни. Тоскливая работа по переработке энергии окончательно засела у меня в печенках, терпеть бесконечную слабость напомогали даже регулярные командировки в более цивилизованные места, воспоминания о сестре Атерне больно царапали сердце, однако вернуться в Шазира я никак не мог, так что был вынужден раз за разом забираться по лестнице и повторять уже осточертевший ритуал. Впрочем, имелись здесь и кое-какие плюсы. К исходу первого месяца такого служения у меня действительно выросли сразу несколько параметров, напрямую связанных с восстановлением и плотностью ауры. Процесс ощутимо ускорился, количество ежедневных визитов к статуе богини увеличилось, а еще через пару недель произошло еще одно знаковое и обнадеживающее событие, когда я от нечего делать решил внимательно рассмотреть истощенную колонну, то обнаружил, что она стала чуть более плотной, чем раньше. Совсем чуть-чуть. Эпилог. Холодный северный ветер гнал по заснеженному и безлюдному городу искрящуюся поземку. Мелкие кристаллики льда охотно крутились в завораживающем танце, блестели в лучах зимнего солнца и перетекали с места на место, быстро засыпая длинную цепочку следов, отчетливо выделявшихся на фоне пустынной мостовой. Кажущиеся абсолютно чужеродными отпечатки наискосок пересекали небольшую площадь, уходили вверх по длинной широкой лестнице, а затем сворачивали к одной из обрамлявших ее колонн. Здесь оставивший их странник на какое-то время задержался, отпечатки сапог сливались в большое темное пятно, еще не успевшие покрыться снежным налетом. Впрочем, эта задержка не стала чересчур длинной, прерывистая черная цепочка уходила еще выше, скрываясь за дверями расположенной на самом верху лестницы ротонды. В круглом молельном зале почти не было снега, так что оказавшийся внутри человек первым делом постучал каблуками сапог по ближайшей колонне, а уже затем направился к одной из статуй. В его движениях не чувствовалось какой-то особенной спешки, уставшее лице казалось посмертной маской, однако запавшие глаза отражали упрямую решительность и готовность довести начатое дело до конца. Остановившись перед изваянием молодой красивой девушки, он глубоко вздохнул, положил руку на каменный постамент, после чего замер, устремив отрешенный взгляд в пространство. Какое-то время ничего не происходило, но затем ворвавшийся через приоткрытую дверь ветер наполнил зал морозным холодом и снегом. Человек с досадой поморщился, отряхнул меховой воротник, развернулся к выходу и опять замер, напряженно прислушиваясь к шелесту крутящихся под ногами снежинок. На худом лице проступило робкое удивление, губы тронула улыбка. «Уважаемая», ответа не последовало, но гулявший между неподвижными статуями ветерок резко усилился, с упоением перегоняя с места на место хрупкую снежную пыль. «Уважаемая, мне бы вернуться. Я там обещал кое-кому, ну, ты ее знаешь». Звуки разгулявшейся метели неожиданно стихли, а в наступившей тишине послышался тихий и ласковый женский голос. «Конечно, воин, все будет так, как ты захочешь». Молильный зал на краткое мгновение окутался непроглядной тьмой, а когда свет вернулся, то в храме уже никого не было. Остался только ветер, продолжавший петь свою незатейливую шелестящую песенку. Конец 8 книги.